преступный и постыдный. Каденция, часть четвертая. Дождь заливал дорогу, видимость снижалась, а мы неслись вперед, пока слова слетали с губ. В такие моменты помнишь теплый воздух, блеск в глазах и яркий солнечный свет. Даже если было мокро, серо и холодно, я всегда хотел, чтобы она была счастлива, завела семью, детей и добилась успеха в карьере, в зависимости от того, куда стремилась невидимая пуля в ее голове, и делала все для того, чтобы ее мечты сбылись. Но никто не знает наперед последствия своих поступков. Был ли я прав? Время рассудит.